Дом стоял на берегу озера, отгороженный от обрыва полосой низеньких яблонек да высокими свечами тополей, с которых по округе щедро разлетался пух. Была и ветла, низкая, скособоченная. Она выгибалась дугой, точно норовя дотянуться ветвями до воды, а та дразнилась, отливала то серебром, то синевой, то глубинной опасной чернотой, ловила отражение облаков и катала по волнам круглый шар луны. Упрямая ветла все гнулась, выворачивая из земли толстые корни, сползая на косой, расчерченный желтыми да глиняно-красными полосами срез берега, с каждым годом продвигаясь все ниже и ниже. «Срубить бы!» — веско сказал Иван, окидывая ветлу оценивающим взглядом, примериваясь и к широкому в складочках да трещинах стволу, и к тонким прутикам, свисавшим над обрывом, и к узким, припыленным и начавшим желтеть листьям. «Может, и вправду срубить? Кому она нужна? Луиза ветлу ненавидит. Конечно, она и кроме ветлы много кого и что ненавидит. Но дерево как-то особенно люто. Точно оно, безмолвное, виновато во всех Луизиных бедах. А тут по весне яблонек посадим». Иван стряхнул прилипший к бороде белый клок тополинного пуха, скатал пальцами в грязный комочек, да и кинул в сторону ветлы. «Дело предлагает. Все равно недолго ей осталось. Осенью ли, весной ли, но приноровится ветер. Захлестнет вокруг ствола петлю невидимую, подналяжет да обрушит дерево вниз. Покатит по склизкому, развезенному дождями склону до самой желанной воды. И только тогда отступит, кинув напоследок горсть прозрачных брызг. А на обрыве яма останется, глубокая, черная, точно рана». Никита, скривившись, потер грудь, прижал ладонь к жесткой, царапкой ткани камзола, убеждаясь, что у него есть сердце, стучит еще, считает минуты. «А дрова на баньку? Она трухлявая, конечно», продолжал уговаривать Иван, искоса поглядывая то на барина, застывшего с видом задуменным и даже глуповатым, и на дерево, и нет-нет, в сторону дома. Не мелькнет ли в оконце бледное личико? Не скользнет ли светлой тенью силуэт барыни? «Ох и хороша! Пусть и худа, и лядаща, и криклива, как стая галочья, но хороша! Зыркнет глазом синим, бровью поведет, и цепенеешь, будто изнутри холод сковывает. А это, знаю, усмехается, чует силу свою, крутит. И жалко Ивану барина, и злость разбирает. Ему бы не книги читать, да днями-неделями в заперти сидеть чего-то мастеря. Ему бы вожжи в руки, да выпороть дуру, чтоб чуяла руку мужнину. Но нет, не муж он ей, не по-божески живут, во грехе и разврате. Только разве ж это Иваново дело? Ему бы светлой решить чего, да барыню, коль выпадет, увидать». «Нет». Никита решительно подошел к дереву и, нагнувшись, нырнул под густую шапку из веток до листьев. Задрожала ветла, затряслась точно баба, которой под юбку шмыгнули. «Здоровая она, пусть стоит себе». Иван не стал перечить. «Стоит? Ну, пусть себе стоит. Она Ивану не заминает. Это барыне деревце не по вкусу. Это ей все чудится в образе недоброе. А может, просто злость сорвать не на ком. А небо катило тучи, тянуло ветром холодным, северным, гнало птичьи стаи к перелету, грозилось дождем пролиться, зимой на землю опуститься. Недолго ждать уже, день ото дня темноты прибавляется, света убавляется, день ото дня холоднее да неуютнее, и оттого дивно, что именно сейчас, на закате лета, да недолгом, радужном разгуле осени, Никита Мэчган любил под ветлою читать. Придет, сядет с очередною книгою, а в доме тишком да шепотом переговаривались, что книги у барина все как одна зачарованные, едва ли не самим Антихристом писанные. И листает странички, палец слюнявя, а то и забросит читать, повернется к обрыву, доглядит на озеро, точно ждет кого-то. И что дивно, ветла егоная уже и не к воде, а к хозяину тянется, на бок кривится и будто бы шелестит, нашептывает нечто тайное, иным людям недозволенное. Может, и беды-то в том не было. У людей разные причуды случаются. А Мэчган человек спокойный и рассудительный, к людям больше с добротою да с ласкою. Но его ежедневные, даже в дождь и по заморозкам первым бдения, сильно барыне не по вкусу пришлись. «Ревнует!» Понимающе переглядывались бабы в доме, немало не смущаясь, что ревновала Луиза к дереву. «От безделья бесится», — говорили мужики, стараясь Луизу стороной обходить. «Стервозина!» — ревела Фанька, подбитый глаз рукою прикрывая. «Снова ей, барыниной горничной, больше прочих перепало. Добре, что хоть без розок обошлось». «Чтоб она сдохла! Сдохла!» «Замолкни!» Иван отвесил за трещину и, спохватившись, добавил. «Услышит еще!» Фанька на оплеуху не обиделась. Прижалась, припала полной грудью к спине и, ткнувшись мокрым носом в ухо, зашептала. «Правильно! Правильно Никита Данилыч делает! Лучше дерево любить, чем тварь этакую! Изведу, к хромоножке пойду, зелье выспрошу, в ногах валяться стану, чтоб помогла только». «Чего ты хочешь?» Иваново сердце замерло тревожно, беду предчувствуя. «Хочу, чтобы у нее волосья повылазили, чтоб рожа с трупьями пошла, чтоб глаза загноились, губы сгнили». Эту затрещину Иван в полную силу отвесил. По физиономии Фанькиной наглой, по рту ее болтливому жабьему, по носу красному и веснушками побитому. «Дура! Что говорит? Да как только смеет!» «Предупредить надо и еще раз поглядеть на круглое, пудрой забеленное личико, на глаза синющие, васильковые, на бровки тоненькие, угольками подведенные. Глядишь и посмотрит ласково, и улыбнется, и ручку в перчатке шелковой запрятанную протянет, позволив губами коснуться. Зажмурился Иван, чудо этакое представляя, и даже больше, о чем и прежде и помыслить не смел. А Фанька-тварь вывернулась угрём и, отбежав на весь дом, крикнула: «Все равно, по-моему, будет!» «А вот, значит, как!» С шелестом раскрылся веер в руках Луизы. Затрепетал, заставляя рыжие огоньки свечей согнуться в поклоне. «Извести меня решила!» «Девка глупая!» Иван ощутил укол стыда. Достанется теперь Фаньке, крепко достанется. И хорошо, если только выпарют, а то и... Глупая, а ты, значит, умный. Не страшно было с таким идти? Села, расправила складки платья муарового, про каковое бабы сказывали, что будто бы стоит оно золотом по весу. Врали, небось, завидовали. Матушка, за правду радею, злое дело, Богу неугодное, грех смертный. Смотрит глазами синющими, серьезно так, внимательно, точно впервые Ивана увидела. «Подойди», — велела. Подошел, шаг, другой. А она все манит и манит. Ручку протянула. Сполохи огненные по шелку, знай, гуляют, точно вьется. Тянется золотая змейка, гладит пальчики тоненькие. «Целуй! Благодарна я тебе, Иван, за верность твою и службу, за заботу и обо мне, и о дурочке этой, которая мало-мало себя не сгубила навеки вечные». Трепещет ладошка барынина бабочкой диковинной. Ткань-то холодная, скользкая, но чудится сквозь нее тепло человеческое. «А посоветуй, Иван». Ручка, высвободившись, щеки коснулась. «Что мне делать теперь? Как поступить? Тому, кто убийство измышляет, следует ли милости ждать?» Страшно стало. И хорошо так, что глаза закрой, и прямо в раю очутишься. И голосок у барыни ангельский. Слушал бы и слушал, как звенит, дрожит, переливается бубенчиками да колокольцами, водой родниковой по камням, льдом первым. Но не учил ли нас Спаситель о том, чтобы прощали мы врагов наших, ибо не ведают они, что творят? Милосердно, как есть милосердно. Ох, недаром Иван каждую неделю в церкви свечку ставил за здоровье барыни, за то, чтоб снизошло на душу ее просветление. Но и грех без раскаяния не дело оставить. Есть у меня задумка одна. Поможешь ли? Спросила и прямо в глаза глянула. Заледенел Иван, замер в восторге и благоговении. Так что? Поможет. Все, что угодно для нее сделает. Хоть бы и сам Фаньку до смерти запорит. «Не ошиблась, значит, я в тебе, Иван», — улыбнулась ласково, добро. «Слушай тогда, что сделать нужно будет. И помни, что сказано в Писании, какой мерой мерите, той и вам отмерено будет». Так и вышло. На Дмитрия Солунского, в аккурат, когда небо над озером серым стало, глубоким, а ветер, воду взбаламутив, на берег подался, выплескивая холода до мороки, исчезла Фанька. По первости не хватились даже, отрядили только к Луизе Зузанну, девку рукастую, да норовом смирную, и принялись ждать. Минул день, другой, третий. Одинаково муторные, дождливые, пропитанные сыростью да мглой, туманами, что поднимались с озера, накрывая окрестности густым пуховым одеялом. А на четвертый, как отползли туманы, дождь поутих и тучи разошлись, раскрывая небо синее да чистое, солнышком зябким убранное, так Фанька и нашлась. Никита самолично с вербы ее снимал, расплетая спутанные ветки, обдирая желтые листья да перепиливая ножичком вожжи. А потом, уложив Фаньку на мешок Иваном принесенный, глянул на дерево и одно велел. «Корчуй, чтоб завтра же...» хоронили Фаньку за оградой, хоть и отпели, и отплакали, как положено. А бабы потом долго перешептывались, друг дружке сказывая, да чего страшна покойница. Волосы-то у нее повылазили, кожа с трупьями пошла, глаза выгнили, а губы спеклись блином черным, горелым. Слушал Иван разговоры эти, крестился и повторял одно, другим непонятное. «Какой мерой мерите, той и отмерено будет». А ветлу свалил, прямо с позаранку вышел на берег, разделся до пояса и, с размаху вогнав лезвие топора в толстый, но податливый ствол, сказал: «По справедливости!» Скрипела ветла, тряслась, сыпала над озером желтыми листами, стонала по-человечьи, как Фанька. «Сама виновата! Сама к знахарке пошла! Сама зелье вымолила! Сама слова на погибель сказала!» Иван единственно из склянки отлил малость, да саму Фаньку напоил. Жгло внутри, корежило, точно не дерево. Его рубили, рассыпая сыроватое крошево щепы, да выкатываясь невозможным осенним соком. Кровь. Не было крови, и вешалась Фанька сама. А Иван перенес только на ветлу, как хозяйка сказала. Крепко она не взлюбила дерево. Может, и вправду ревновала. Да только нету больше Фаньки, и ветлы нету больше. Голый берег скатывается вниз, желто-красный, полосатый, лишь у самой воды черный да топкий, с редкими желтыми искорками листьев. Да и то не понять, есть они или чудятся Ивану. А на самом краю обрыва яма черная, глубокая, страшная, будто рана. И сердце колет, немеет, тяжестью наливаясь. Но нет, не поддастся Иван. Слишком много дадено, чтобы отступить. И не виновен он. Какой мерой мерите, той и отмерено будет. Верно все. Справедливо.